скажет Иванёк: ой, куда ты? Не ходил бы ты, Ванёк, в солдаты. Не ходил бы ты, Ванёк, в солдаты. По неволе ты идёшь, аль с охотой. Ваня, Ваня, пропадёшь ни за что ты. Ваня, Ваня, пропадёшь ни за что ты. Красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Без тебя большевики обойдутся. Жил бы с молодой женой, не ленился. Тут я матери родной поклонился. Тут я матери родной поклонился. Поклонился всей родне у порога. Не скулите обо мне, ради Бога. Не скулите обо мне, ради Бога. Мать, страдая по тебе, посидела. А во поле и везде сколько дела. А во поле и везде сколько дела. Как дела бы у нас пошли, Любомила? Сколько б сразу нам земли привалило. Сколько б сразу нам земли привалило. Если были бы вы, как все, ротозеи. Что бы осталось от Москвы, от России? Что бы осталось от Москвы, от России?